Борис Ханафальский. Рейд. Оазисы. Книга четвертая. Камень. Читает Михаил Обухов. Глава первая. Он замечал, конечно, северянок раньше, но только теперь обратил внимание на то, как много женщин у северян занимают разные руководящие или важные посты. Вот и теперь из четырех человек, приехавших по его душу с севера, было две женщины. Обе высокие, худощавые, с поджарыми задами и сильными ногами. Груди маленькие, лица вполне миловидные. Не самые яркие красавицы, но рост, сила, определенная грация и хороший вкус были визитной карточкой северян. Их возраст точно определить нет никакой возможности. Этих женщин можно было описать одним дурацким словом «порода». Так в Соликамске говорили друг о друге местные дамы, относившие себя к высшему обществу. Горохов читал книги и знал смысл подобных словечек, но терпеть их не мог. Не любил он эти выражения, наверное, потому, что он-то как раз выходил из людишек самых низкопородных, из тех самых людей, которых местные женщины либо с неприязнью, либо с настороженностью называли степняками, и которых, конечно, никто не путал с казаками, так как хоть и нехотя, но городские готовы были признавать казачью знать почти как равных. Это, наверное, потому, что казаки представляли большую военную силу, мощь, которую толком никто не мог определить, взвесить, даже сами казаки. А еще эти воинственные кочевники держали в руках значительную часть прибрежной торговли на реке. То есть были и богатыми, и опасными. Пусть даже и дикарями. И некоторые городские не гнушались приглашать атаманов семьями иной раз погостить в городе. В общем, эти худые и въедливые бабы с севера совсем не походили ни на городских красоток из высшего общества, изнуряющих себя в спортивных залах и бассейнах и совершенствующих свои формы у местных хирургов, ни на степных женщин, измученных бесконечным тяжким трудом. Ну уж, а на казачьих они походили еще меньше. Северянок никто и никогда с другими женщинами не путал, и с недавних пор уполномоченный знал почему. Биоты, чертовы биоты. «Андрей Николаевич, вы могли бы не курить?» — спокойно спросила одна из этих баб, та, что сидела слева, на самом краю. Брюнетка со светло-серыми глазами. Фамилия ее была Самойлова, а имя он прослушал. До сих пор она ничего не говорила, не выпускала карандаш из руки, что-то все время отмечала в своих бумагах, и это был первый ее вопрос. «Мог бы», — ответил уполномоченный, но даже и не подумал потушить подожженную сигарету в пепельнице перед собой. Напротив, он сделал очередную затяжку и выпустил струю дыма в потолок. И, как назло, у него запершило в горле, и неудивительно, шел уже четвертый час их общения, и, кажется, это была его шестая или седьмая сигарета. Ему пришлось немного откашляться. А Самойлова, словно обрадовавшись этому, заявила: «Курение ослабляет здоровье, и чем больше возраст курящего, тем заметнее последствия этой дурной привычки». «Неужели?» притворно удивился уполномоченный. «Да», — убеждала его женщина. Она не почувствовала сарказма в его вопросе и продолжала: «Это медицинский факт». «А у меня есть другие, не менее медицинские факты», — делая очередную затяжку, произнес Андрей Николаевич. И так как Самойлова ждала его пояснений, продолжил: «Двое из трех уполномоченных из степи не возвращаются, так что болезни, связанные с курением, могут мне угрожать только с вероятностью не более 33%. И с вашего позволения...» Он все-таки не потушил окурок и продолжил крутить его в пальцах. На это его заявление брюнетка с почти белой радужкой понимающе кивнула: «А, ну понятно, что ты за фрукт». И сделала у себя в бумагах очередную заметку. Бушмелев, сидевший у стены и наблюдавший за консультациями, только закряхтел и заерзал. Он всем своим видом показывал, только вслух не говорил своему подчиненному: «Андрей, ну какого хрена ты их бесишь?» Сидевший рядом с ним комиссар по кадрам Вавилов, так тот уже час как глаз не поднимал, разглядывал что-то на полу с отсутствующим видом. Судя по всему, он уже давно сделал для себя все выводы, как, впрочем, и сам старший уполномоченный Горохов. После того, как он появился на службе, ему пришлось написать уже три подробных рапорта, описывающих его экспедицию на юг. Три. Потом была еще одна внутренняя комиссия. Потом приезжали северяне в первый раз и пункт за пунктом разбирали все три его рапорта. Им еще тогда не понравилось, что всю вину за гибель экспедиции уполномоченный возлагал на сумасшедшую бабу, которая ей руководила. «А что же, по-вашему, я должен был написать, что это я завел их в засаду?» их завел, а сам вышел невредимым? Уже в тот раз только по поведению северян он понял, что обещанные визы на север ему не видать. Никогда, ни при каких условиях. В общем, у него больше не было необходимости лебезить перед теми четырьмя людьми, что сейчас сидели напротив него за длинным столом. Вот он и не лебезил. И тут заговорил один из двух мужчин, что был в комиссии. Фамилия его была Сушинский. Честно говоря, этот тип вообще не был похож на северянина. Во-первых, он был пухлый. Не жирный, но и отнюдь не худощавый спортсмен, как подавляющее большинство чиновников Севера. Дурацкий пегий ежик на голове и нехарактерные для северянина очки с затемненными стеклами. Он взял одну из своих бумаг и, заглянув в нее для верности, произнес. «Рядовой Рогов показывает, что вы несколько раз за время путешествия с ним оставляли его одного, отлучались куда-то, и в одну из таких отлучек вы вернулись с мотоциклом и флягой рядового Винникера. Вы сказали ему, что нашли все это, и что Кораблева с Винникером убиты, что их убили дарги». «Так оно и было», — ответил Горохов. Он прекрасно понимал, что эта тема еще не раз всплывет в этом расследовании. «Только вот мотоцикл я не находил, а откопал из своего схрона». И этот Сушинский, пропустив его замечание мимо ушей, продолжал как бы невзначай. «Рядовому Рогову показалось, что вы вели себя в этот момент несколько странно». «Рогову показалось? Показалось?» Тут уполномоченный едва сдержался, чтобы не усмехнуться. А это было бы уже абсолютной наглостью в контексте обсуждаемой темы. Поэтому он сдержался и продолжил серьезно. «Мне рядового Рогова приходилось под руку вести, чтобы он не падал от жары и потери крови, пока Рогов едва на вопросы мог отвечать, у него костюм протек. Мне приходилось отдавать ему свой хладоген. Я сомневаюсь, что он вспомнит о том, как мне пришлось отбиваться от двух даргов. Не уверен, что он помнит, как я скармливал ему последние свои обезболивающие. Тем не менее, он заметил и запомнил, что я вел себя странно. И это ночью. Ваш Рогов очень...» Горохов замолчал и правильно выбрал слово в этой ситуации. «Наблюдательный человек». «Угу, угу, как я понял». Продолжал все тот же член комиссии в очках, которого, видимо, не удовлетворил ответ уполномоченного. «Этот мотоцикл, на котором вы оттуда уехали с Роговым, вы припрятали заранее». «Да, еще в первое мое пребывание в тех местах я сделал закладку, и мотоцикл я тоже там себе оставил, так как оставался один, а до ближайшего населенного пункта десятки километров пустыни. Закладки в степи — это обычная практика. И слава богу, что она мне в первый раз не пригодилась». Вторую женщину из комиссии звали Елена Грицай. Горохов сразу запомнил ее. Женщина была яркая, как и все другие биоты. Она была высокой, тяжелые рыжие волосы собраны в высокий пучок на голове. Глаза у нее были зеленые и казались добрыми. Она пришла сюда на такое серьезное заседание в юбке выше колен. Это сразу удивило всех мужчин из трибунала, в том числе и Горохова. И вот тут это Грицай говорит. «И именно в тот момент, когда вы раскапывали свой хрон и появились Кораблева с Винникером? Да, может, набрели случайно, а может, их привлек шум работы двигателя, когда я проверял мотоцикл после того, как очистил его от песка. Они услышали и пришли. Андрей Николаевич, вы ведь успели пообщаться с Кораблевой, прежде чем она погибла?» «Да, успели переброситься парой слов. Она спросила, видел ли я еще кого-нибудь. Я ответил, что со мной один раненый Рогов. И она вам сразу в этом коротком разговоре сообщила, что вещество при ней?» — продолжала Грицай. «Зачем она спрашивает? Она же читала мои рапорты». «Но это вопрос риторический. Он знает, что его еще не раз о том спросят». В общем, это был очень хитрый вопрос. Но у Горохова хватило ума, чтобы не попасться в эту ловушку, когда он еще писал первый свой рапорт об этом деле. «Нет, про вещество не было сказано ею ни слова. Просто когда я сказал, что нужно вернуться за Роговым, она сказала, что самое важное уже при ней, и рисковать этим она не собирается. А Рогов...» — Горохов красноречиво махнул рукой, выражая пренебрежение. — «Рогов ее не интересовал». Члены комиссии не выразили никаких чувств после подобного его объяснения. И рыжая Грицай, как ни в чем не бывало, продолжала. «На мотоцикле два места, вас было четверо. Не возникло ли между вами конфликта?» «Какой еще конфликт?» — хмыкнул уполномоченный. «Ваша Кораблева прекрасно понимала, что из сложившейся ситуации только я могу ее вывести. Рогов был ранен, Винникер не бог весть, какой проводник по степи. Она вам что-то сказала на эту тему? Не успела, ее убили. Убили? Это были дарги? На этот раз спрашивала Самойлова. Да. Откуда вы знаете? Одного из них я убил, остальные ушли. Их было, наверное, трое. Почему же они ушли? Почему не убили вас? Испугались. Это были молодые особи, уверенно врал уполномоченный. Не прошедшие инициацию. Я осмотрел того, которого убил. А может, у них было мало патронов. Бой-то шел с вечера. И тут снова заговорила Елена Грицай, глядя на уполномоченного так, как будто хотела просветить его насквозь своими зелеными глазами. «Ваша одежда с той экспедиции не сохранилась?» «Нет. В той одежде мне пришлось идти через пески и прыгать в речную воду. Она стала непригодна для носки. Зато сохранилась одежда рядового Рогова». Эту фразу рыжая произнесла так, словно угрожала Горохову. Но тот отреагировал на ее слова весьма спокойно. «И что?» «На одежде Рогова, кроме его крови...» Тут Грицай сделала паузу, словно хотела напугать уполномоченного, и закончила. «Найдена кровь Кораблевой». Уполномоченный не ответил. Он не знал, что ей ответить на это. И тогда Грицай продолжила. «Можете это объяснить?» «Кровь Кораблевой на одежде Рогова. Что за бред? Откуда?» И тут же ему в голову пришла мысль. «Кровь Кораблевой, наверное, нашли на штанах Рогова. И попасть она могла на них только с мотоцикла». Он пожал плечами и ответил. «Когда в Кораблеву попала пуля, она находилась возле мотоцикла. Возможно, на мотоцикл попали брызги, а Рогов потом ехал на нем. Или на его одежду кровь могла попасть с моей, я ведь обыскивал Кораблеву после того, как ее убили». Он снова пожал плечами. «Других вариантов у меня нет». Это логическое объяснение, кажется, не было для Грицай неожиданностью. «А что делала Кораблева в тот момент, когда начался бой?» Он взглянул на нее с некоторой усталостью и ответил нехотя. «Она ела персики из персикового компота. Дарги стреляли в нее в первую. Почему?» «Они всегда стреляют в ту цель, в которую легче попасть. Кораблева и Винникер стояли во весь рост, а я сидел на корточках возле бархана. Было темно, они были лучшими целями». «А вы хорошо знаете даргов», — заметила Самойлова. На это ее замечание уполномоченный отвечать не стал. Он достал очередную сигарету и закурил, а брюнетка, не дождавшись его ответа, заговорила. «А раз вы так хорошо знаете даргов, как они смогли подойти к вам?» «Очень просто», — ответил уполномоченный. «Я мотоцикл уже выкопал и проверил. После выкапывал воду и бензин, а Кораблева и Винникер пришли и притащили за собой даргов». «То есть они привели даргов, а не вы?» — уточнила Самойлова. «Точно не я», — с вызовом ответил ей Андрей Николаевич. «Я приучен ходить аккуратно, не оставлять лишних следов и постоянно оборачиваться». Она замолчала, уткнулась в свои бумаги, и тут заговорил четвертый человек из комиссии, седой и самый, как казалось уполномоченному, опасный. Это был очень крепкий на вид северянин по фамилии Карпов. Глаза его были чуть на выкат, и почти все время он молчал, смотрел этими своими неприятными глазами и старался не упустить ни одной эмоции Горохова. И, наконец, он сказал: «Возможно, в те места будет отправлена экспедиция, еще одна. Нам бы хотелось знать, как все произошло, как погибла группа Кораблевой. Мы собираемся это выяснить». «Ну да, выяснить. Уже месяц прошел. Даже если в той жуткой жаре нет трупных мотыльков, тела все равно давно сожраны. Трупные мотыльки съедают тело за трое суток. Даже если труп мотыльки не отыщут, и он успеет высохнуть до состояния мумии, ее за неделю сожрет песчаная тля. За неделю». Горохов пару раз видал такой шевелящийся серо-бурый ковер из почти невидимых, микроскопических, блеклых существ, что рады любой органики в степи. Этакий барханный саван на бугорке полуприсыпанного трупа. То было неприятное зрелище. Тля обглодает мертвеца до костей, даже если его завалит песком полностью. Да и кости в степи востребованы. Они будут расколоты крепкими зубами варанов или растворены едкой кислотой скалопендр и с удовольствием съедены. И одежду разорвут и пожрут. Если что-то и остается от мертвецов в степи, то это только металлы. А металл давно весь дарги растащили. Все, что вы там найдете, так это остовы сгоревшей техники. Так что давайте, езжайте, ищите, выясняйте». Но вслух он ничего такого, конечно, не произнес. Сидел и курил почти безмятежно. И тогда Карпов продолжил. Если бы вы присоединились к следующей экспедиции, возможно, мы могли бы рассмотреть продвижение вашей просьбы. Наша комиссия имеет на это полномочия». «О!» — притворно удивился уполномоченный. «Продвижение моей просьбы? Это какой? Какой? Не той ли самой моей просьбы, о продвижении которой мне уже обещала Кораблева перед тем, как завербовать меня в экспедицию? Или о какой-то новой моей просьбе? Какую из моих многочисленных просьб вы имеете в виду?» «Извините, я вас не понимаю». Карпов все так же внимательно смотрел на Горохова. «Мне уже обещали рассмотреть мое прошение о получении пропуска на север, если я соглашусь пойти с Кораблевой», — объяснил ему ситуацию уполномоченный. «А теперь ваши в консульстве почему-то передумали. Говорят, что им нужно что-то там взвесить. И тут появляетесь вы, и снова мне предлагаете ту же наживку. Думаете, я и во второй раз заглочу этот крючок?» Карпов промолчал, а вот Самойлова было явно побестолковее. «Мы можем заплатить вам. Назовите сумму». «Спасибо, нет. Я там был уже». Он показал ей два пальца. «Два раза. Всякие твари невиданные, дарги, и главное, жара под 70. В общем, с меня хватило бы и одного раза, но я там был дважды по просьбе вашей Кораблевой». «Сейчас дожди, температура там понизится», — заметила зеленоглазая и неприятная Грицей. «Да, понизится», — согласился Горохов, затушив окурок в пепельнице. «С 70 до 60. И это при том, что степь зацветет». «Вам выдадут новый охлаждающий костюм», — упорствовала брюнетка. «И мы заплатим вам больше, чем в прошлый раз». «Зачем это вам?» Горохов уже не знал, как еще им ответить, чтобы они больше ему этого не предлагали. «Вы ведь все понимаете, что не найдете там ни одного трупа. Они все давно съедены. Даже костей от них вы не отыщете. А вещество, что добыло Кораблева, я вам уже передал. Зачем вы снова гоните туда людей почти на верную смерть?» Все это уполномоченный произнес с едва заметной неприязнью. Он и в самом деле не понимал этой их одержимости. Может, потому и злился. «Мы хотим посмотреть то место, где был выход», — на сей раз снова заговорил Седой. «Надеемся найти еще немного вещества или хотя бы образцы тех черных деревьев, на которых оно выступает». «Ах, вот как! Они пойдут туда искать непавших. Им нужна та живая капля, которую я им привез. О, видно, это было что-то важное. Настолько ценное, что они готовы угробить еще одну поисковую партию в призрачной надежде раздобыть себе еще одну каплю того вещества. Надо было о том догадаться. Оно ценное настолько, что даже очень храбрая Люсечка побоялась загробастать все себе. И через меня решила поделиться с северянами. Побоялась, что через меня они узнают, что она увела у них все, и решила отдать половину. Да, Люсечка умная. Даже умнее, чем кажется». «Тем не менее...» «Нет, третий раз я туда не полезу», — покачал головой уполномоченный. «Тем более с кем-нибудь типа вас. Мне не нравится, когда безумные бабы забирают у меня оружие и приставляют ко мне охрану». «Андрей Николаевич, мы можем оговорить сумму», — продолжала Самойлова. «То есть об обещании пропуска на север они уже особо и не вспоминали. И гарантирую, что не буду забирать у вас оружие. Соглашайтесь, и вы не пожалеете». «О, так это дело поручают очередному биоту?» «Теперь точно нет». «Нет, хватит. Координаты вы знаете. Езжайте без меня. Полюбуйтесь цветущей степью. Только не забудьте пару запасных респираторов. Споры все-таки ядовиты. И еще захватите пару канистр инсектицидов от пауков, шершней и цикад. Дожди — это время, когда цикады размножаются и покидают норы, а шершни начинают роиться. А потом, если вернетесь, расскажете, как вы не пожалели, что туда отправились». Больше никто из приехавших ничего ему не предлагал, хотя вопросов еще задали много.